Я не собирался начинать четверть без единой монеты в кармане. Внезапно дверь открылась, напугав меня. Лицо Дэви подозрительно выглянуло через узенькую щелочку. Затем расцвело улыбкой, когда она узнала меня. «Че ты тут болтаешься?» — спросила она. «Джентльмены, как правило, стучат». Она открыла дверь пошире, чтобы впустить меня. «Просто взвешиваю свои возможности», — объяснил я, пока Дэви задвигала засов за моей спиной. Ее комната выглядела совершенно так же, только сегодня здесь пахло корицей, а не лавандой. «Надеюсь, тебе не доставит неудобств, если я в этой четверти выплачу только процент?» «Совсем нет», — любезно сказала Дэви. «Мне нравится думать об этом как о капиталовложении», — она указала на стул. «Кроме того, это означает, что я увижу тебя снова. Знал бы ты, как мало у меня посетителей». «Это скорее из-за местоположения, чем из-за тебя самой», — сказал я. Она наморщила носик. «Знаю. Сначала я обосновалась здесь, потому что было дешево, но теперь я чувствую себя обязанной оставаться тут, потому что мои клиенты знают, как меня найти». Я выложил на стол два таланта и подтолкнул к ней. «Можно задать вопрос?» «Неприличный!» — с детским восторгом спросила Дэви. «Немного», — признал я. «Кто-нибудь когда-нибудь пытался донести на тебя?» «Ну, она выпрямилась на стуле. Это можно рассмотреть с разных сторон». Она подняла бровь над ледяным голубым глазом. «Ты угрожаешь или любопытствуешь?» «Любопытствую», — быстро ответил я. «Вот что?» Дэви кивнула на мою лютню. «Сыграй мне песенку, и я расскажу тебе все как есть». Я улыбнулся, открыл футляр и вытащил лютню. «А что бы ты хотела послушать?» Она подумала с минуту. «Можешь сыграть «Беги из города, лудильщик»?» Я сыграл быстро и легко. Дэви с энтузиазмом присоединилась к припеву и в конце заулыбалась и захлопала, как девчонка. Какой она когда-то и была, но потом она снова превратилась в опытную, уверенную в себе женщину, а мне по-прежнему еще не исполнилось 16. «Один раз», — ответила Дэви, когда я убрал лютню. 2 года назад юный дворянин Элир решил, что будет лучше проинформировать констебля, чем уплатить долг. Я посмотрел на нее и так и сделал, — беспечно сказала она. Они пришли, стали задавать мне вопросы, обыскали все. Ну, конечно, не нашли ничего предосудительного. Конечно. На следующий день юный дворянин рассказал констеблю всю правду. Он сочинил эту историю, потому что я отвергла его романтическое предложение. Она усмехнулась. Констебль, правда, совсем не веселился. И дворянчика оштрафовали за клевету на городскую даму. Я не смог сдержать улыбку. «Не могу сказать, что ужасно». Я умолк, заметив одну вещицу, и указал на книжную полку. «Это основа всей материи Малкафа?» «О, да», — с гордостью сказала Дэви, — «совсем новая. Частичная предоплата». Она указала на полку. «Не стесняйся». Я прошел к полке и взял книгу. Если бы я прочитал ее раньше, то не завалил бы сегодня вопрос на экзамене. «Я-то думала, у вас целая куча книг в архивах», — сказала она полным зависти тоном. Я покачал головой, меня изгнали оттуда. Я провел в архивах в общей сложности 2 часа, и половину всего времени меня выпроваживали за ухо. Дэви медленно кивнула. «Я слышала об этом, но ведь никогда не знаешь, какие слухи правдивы. Значит, мы почти в одной лодке». «Я бы сказал, твоя чуть получше», — заметил я, разглядывая полки. «У тебя здесь Тыкам и Гераборика. Я просмотрел все заголовки, ища чего-нибудь, что могло бы дать информацию об Амир и Чандрианах, но не нашел ничего подходящего».